Поэтому какие-либо исследования могут проводиться только и исключительно по согласованию со мной или назначенным мной специалистом. Но у вас нет экспертов по ксенобиологии. Вы не сможете компетентно оценить наши методики. Нет, но я могу компетентно предсказать возможное непонимание или раздражающий фактор и в ваших интересах избегать подобных ситуаций. Сержа упрямится, но тут за Азамата вступается Ваткин. Понимаешь ты, вы там что-нибудь намудрите с этим негуманоидом, он вас порвет, а Бачхарах получится виноват. Это никому не надо. Конечно, согласуйте все свои действия. И пусть Бачхараха будет право вето. Я бы хотел также согласовывать личный состав сотрудников, добавляет Азамат. Лишний риск нам совершенно ни к чему. Хорошо, я вас понял, скрипит зубами Сержа. Это мы учтем. Давайте мы учтем это прямо сейчас в письменном виде, мурлыкает Азамат, и подпишем присутствие всех заинтересованных сторон. Правильно, правильно, приободряет маршал. Пошли-ка в мой кабинет, уединимся, так сказать. Кстати, Бачхарах, а ты сувенирчик мне не привез? Привез, а как же, улыбается Азамат. Но напитки пришлось оставить на входном контроле. Дальнейшие переговоры проходят не столь нервно. Я отлавливаю своего бывшего ректора, и мы с ним под воспоминания об институтских годах согласуем программу действий и помощи по медицинскому образованию на Муданге, а также для муданжцев на Земле. Ирнчин отвечает на вопросы о подробностях обстановки на границах муданжского космического пространства и о вероятности реакции со стороны Джингошей, к счастью, мизерной. Даже Акждиедимидин при помощи Валентина ввязался в какой-то разговор. Но я только услышала что-то о психологической подготовке духовников. Унгуц тоже времени даром не теряет, находит энтузиастов обеспечить ему филологическую поддержку при культурном обмене, договаривается о цикле лекций об истории и культуре Муданга и туре по образовательным учреждениям Земли. Кстати, замечает один специалист по транскультурным СМИ. Я знаю одну женщину с Муданга. Она занимается сравнительным исследованием символов муданжских и земных мифов. Как раз недавно был на ее докладе. Чрезвычайно интересно. Как-то же ее звали. Ах да, Эсарнай. С ней еще муж везде ездит. Ни на шаг от нее не отходит. Так что мне легко верится, что на Муданге необходимо просвещение в гендерном вопросе. В общем, денек выдался плодотворный. Мне даже между делом удалось выяснить, какой медицинский вуз оптимально подойдет Киру, если он все-таки решит пойти этим путем. А также, что вот прямо завтра там проходит день открытых дверей, и если очень постараться, еще можно успеть записаться. Так что я быстренько звоню Киру и намыливаю его в нужном направлении. Домой мы приходим выжатые, как лимон. Кроме Умукха, конечно. Тот бодр и весел, и готов еще на 10 переговоров сходить. Сомнительно мне как-то, вздыхает Азамат, когда нам удается отпочковаться от прочего общества. Умукхон сегодня этого Сержа, чуть я отвернулся, загнал в угол и давай расспрашивать, где он будет жить, да сколько это продлится, да что такое негуманоид, пришлось растаскивать. Мне вообще этот Сержа не понравился. Отношение у него какое-то неправильное. Азамат пожимает плечами. Не знаю, может, как координатор всего проекта, он и ничего. Ему ж не придется непосредственно общаться с Умукхоном. Но я буду послеживать. В случае чего попрошу его заменить. И еще я подумал и на всякий случай потребовал включить в команду надзирающего скептика из какой-нибудь скептической организации, чтобы следил, как бы в науку не закралась идеология. И заодно, чтобы пресс-релизы писал. Скептики хорошо умеют это делать, чтобы журналисты поменьше всего могли превратить в сенсацию на пустом месте. Я открываю рот, чтобы согласиться, но тут с веранды доносятся какие-то писки и аханье, и мы выскакиваем посмотреть. Оказывается, это Ашгдиедимидин, весь день теребивший свой волшебный браслет, внезапно его снял. А поскольку в этот момент как раз вел беседу, то случайно вырастил всю мамину рассаду в человеческий рост прямо в лотках. «Ну, а кто мне теперь ямы копать будет под это?» – возмущается мама. «Давай как вырастил, так и копай. Нет, а что, за тебя, что ли, другие работать должны?» Старейшина изо всех сил старается не смеяться, но выходит плохо, поэтому на монументальной рассаде раскрываются цветы, причем совсем не такие, как положено этим растениям. Наконец, ему все-таки удается справиться с собой, и он следует за мамой по огороду, левитируя потяжелевшие лотки и время от времени в указанном месте создавая ямы. Сыч, глядя на все это со слегка перекошенным лицом, утрамбовывает саженцы в лунке. Покончив с расхлебыванием заваренной каши, Ашгихян аккуратно надевает браслет на место и осторожно пробует голос. Ничего не происходит. Он удовлетворенно кивает и убирает руки в карманы, видимо, чтобы поменьше был соблазн теребить дальше. «Я договорился на завтра», — сообщает ему Азамат. «Нам принесут примерять разные приборы для оцифровки мыслей. Конечно, вы и так уже решили проблему вроде бы, но раз уж приехали, надо попробовать». «Да, я бы предпочел иметь две возможности, чем одну. Тем более, что они дают принципиально разные решения», — соглашается духовник. «Кстати, он нахмуривается и снимает браслет. Потом, подумав немного, надевает обратно. «Мне кажется, тебе надо позвонить Алтангирелу и поинтересоваться, как там дела. Я чую какие-то перемены». Алтангирел на звонок откликается не сразу, а когда откликается, выглядит чрезвычайно коварно, скалится и шевелит бровями. «Что, неужели уже успел кто-то птичку прислать?» – хмыкает он. «Часа не прошло». «После чего у тебя там часа не прошло?» – нервничает Азамат. «Ты должен был проследить, чтобы без меня там не очень расслаблялись, и чтобы дела шли своим ходом, не накапливаясь до моего возвращения. Мы не договаривались ни о каких нововведениях, и ты клятвенно обещал держать меня в курсе, если что-то случится. Ну-ка, давай рассказывай, что стряслось». «Да ничего не стряслось. Что ты сразу паникуешь?» Усмехается Алтоша и делает драматическую паузу, так что мне снова, как в старые добрые времена, хочется его удавить. Просто старейшины согласились ввести должность мэра столицы, и им избрали Сурлуга. «Так», — откликается Азамат, думает, откидывается на спинку стула и повторяет. «Так, это хорошо, и то, и другое. Но подожди, у него же глухое имя. Как его могли избрать?» «А вот так», – легкомысленно пожимает плечами Алтангирел. «Я честно предложил 5 кандидатур. 4 из них с певчими именами. Ан вот же...» Азамат сужает глаза. «Это кого же ты предложил, если не секрет?» Алтангирел с невинным видом перечисляет ничего не говорящие мне имена. Азамат кривится. «И ты хочешь мне сказать, дорогой друг, что ты это не нарочно?» Алтангирел пожимает плечами. «А что, у тебя были на примете какие-то другие кандидаты, которые на фоне Сурлуга смотрятся более эффектно? Ну, или хотя бы годятся ему в подметке?» Азамат задумывается и качает головой. «Только из числа старейшин. Но одновременно быть мэром и старейшиной нельзя. И я не думаю, что они согласились бы на такую перемену». «Вот именно», — самоуверенно кивает Алтангирел. «Хозяйственные люди вообще не часто бывают честными. А уж чтобы еще и вот Матхоти их уважали, один Сурлук и остается. Так что передавай мои поздравления старейшины Ашгдии Демидину. Ему соболезнования надо передавать», — замечаю я. «Сурлук теперь дома появляться перестанет». «Ничего», — произносит у меня за спиной Ашгдии Демидин, все это время слушавший наш разговор. Он выглядит довольным и гордым. «Если я и дальше смогу говорить, то и сам поменьше буду сидеть в четырех стенах. А Сурлугу давно пора заняться чем-нибудь, кроме моего жизнеобеспечения». Азамат, впрочем, по-прежнему в сомнениях. «Не в обиду будь сказано, но, старейшина, вам не кажется, что Сурлук несколько мягковат для управления городом. Это ведь нужно постоянно что-то требовать от людей, подгонять, оценивать. «О, не волнуйся!» – сверкает глазами духовник. «Его будут слушаться, как цирковые собачки дрессировщика». Азаман бормочет что-то про то, конституционно ли использование духовником своих способностей в таких целях, но в итоге смиряется. «Ладно, давайте попробуем и посмотрим, как пойдет». Ашгихян играючи снимает браслет, закатывает глаза и, надев обратно, заверяет: «Отлично пойдет».